«Пришли барышни!» — раздался голос девочки-служанки. Инчунь тотчас отложила книгу и встала. Едва жена Юйгуя увидела Танчунь, она прикусила себе язык и поспешила спрятаться. Войдя в комнату, Танчунь опустилась на стул и спросила Инчунь. «Кто это разговаривал? Мне показалось, будто здесь ругаются». «Ничего особенного не произошло», — ответила Инчунь. «Просто служанки из-за мелочи готовы раздуть целую историю. Зачем ты спрашиваешь?» «В разговоре как будто упоминали золотого феникса», — продолжала Танчунь. «И потом мне послышалось нечто вроде: у вас нет денег, так вы берете их у своих служанок. Интересно, кто брал у служанок деньги? Неужели это ты, сестра?» «Вот-вот, барышня!» — воскликнули Сюй-Дзюй и Сы-Ци. «Когда это бывало, чтобы наша барышня вымогала деньги у служанок?» «Если ты не вымогала, выходит, мы вымогали», — улыбнулась Танчунь. «Ну-ка позовите женщину, которая нас в этом обвиняет. Я хочу с ней поговорить». «Тебе-то чего беспокоиться?» — улыбнулась Инчунь. «Ведь ты здесь ни при чем». «Неправда», — возразила Танчунь. «Твои дела для меня все равно, что мои собственные». «Если делают упреки тебе, это относится и ко мне. А если кто-нибудь ругал бы меня, это все равно, как если бы ругали тебя. Мы с тобой хозяева и, часто забывая о деньгах, требуем все, что нам вздумается. Но скажи мне, как в эту историю попал золотой феникс?» Жена Юйгуя, боясь, что Сюдзюй может наговорить на нее, перепугалась не на шутку и, подбежав к Танчунь, принялась оправдываться. Танчунь сразу поняла ее намерение и поэтому с улыбкой сказала: «Это еще раз доказывает, что ты глупа. Раз твоя свекровь провинилась, ты бы попросила у госпожи Фэнзе денег, которые еще не успели раздать служанкам, и на них выкупила бы феникса. Тогда не было бы повода для скандала, и ваша репутация осталась бы незапятнанной. Но раз уж вы опозорились, пусть она одна отвечает за всех, потому что нет никакого смысла рубить две головы. Послушай меня. Поговори со второй госпожой Фэнзе. Куда годится поднимать шум из-за всяких пустяков?» Женщина, которую Танчунь поставила в тупик, не могла ничего возразить, хотя идти с повинной к Фэнзе у нее не хватало смелости. «Если бы я ничего не слышала, все осталось бы как было», — с улыбкой продолжала Танчунь. «Но поскольку я слышала твои слова, мне пришлось вмешаться и рассудить вас». Танчунь бросила многозначительный взгляд Ши-Шу, и та вышла. Разговор продолжался. Но вдруг все увидели Пин-Эр, входящую в комнату. Не иначе, как третья сестра Танчунь обладает волшебным даром вызывать духов. Всплеснув руками, воскликнула Бао Цинь. «Нет, это не волшебство», — с улыбкой возразила Дай Юй. «Скорее всего, это блестящее полководческое искусство, или так называемый план «защищайся, чтобы враг не мог подступиться. Наступай стремительно, нападай, когда враг не ожидает». Бао Чай многозначительно посмотрела на смеющихся девушек, и обе они тотчас же переменили тему разговора. «Твоя госпожа поправилась?» — спросила Танчунь у Пин-Эр. «Поистине, от болезни она поглупела, перестала думать о делах и заставляет нас терпеть такие обиды». «Кто осмеливается вас обижать?» — удивилась Пин-Эр. «Рассказывайте, барышня, я вас слушаю». Жена Юйгуя разволновалась, бросилась к Пин-Эр, услужливо предлагая: «Садитесь, пожалуйста, барышня, позвольте рассказать вам, что здесь происходит». «Ты почему вмешиваешься в разговор, барышень?» — строго спросила ее Пин-Эр. Ты же знаешь правила этикета.